Ангелы, сидевшие на моем плече, ничем не могли мне помочь, ведь они учились вместе со мной в 171-й школе города Баку. Это была самая хулиганская мужская школа в нашем районе, и посещение уроков английского там презиралось. Вместо них мы гоняли в футбол. За два дня, которые были в моем распоряжении до большого свидания, я развил бешеную деятельность. Я объехал всех своих друзей и занял у них аж 500 рублей. Я нашел приятеля, брат которого Марк был преподавателем английского и французского в военной академии и хозяином автомашины «Жигули». Я уговорил этого Марка быть моим переводчиком и шофером и устроил ему больничный лист, чтобы освободить его от работы на весь день моего свидания с Вирджинией. И, наконец, я уговорил зам главного редактора «Комсомолки» Григория Аганова подписать письмо директору ресторана «Седьмое небо» на Останкинской телебашне с просьбой предоставить мне столик для интервью с Вирджинией Прадоу, артисткой труппы комедии «Францесс». В то время получить столик в только что открывшемся, крутящемся ресторане «Седьмое небо» на Останкинской телебашне было равносильно получению допуска в алмазный фонд Кремля. Даже по броне интуриста в этот ресторан можно было попасть только при записи за два месяца вперед. Но чего не сделаешь ради Франции? Париж, как вы знаете, стоит обедни, а парижанка, да еще артистка. Короче, 7 марта в 10 утра синий, только что вымытый жигуленок Марка подкатил к парадному входу отеля «Метрополь». Из машины, мысленно повторяя только что заученную французскую фразу, выскочил начинающий советский драматург в кургузой меховой курточке, начищенных до блеска кирзовых ботинках и с букетом алых роз в руке. Пробежав по раскисшему от мартовской оттепели снегу, он толкнул тяжелую гостиничную дверь и оказался в мраморно-плюшевом вестибюле. Здесь слева была дверь в ресторан, справа пост швейцара-ГБшника, а впереди, преграждая путь к лифту, стойка администратора. Возле этой стойки стояла высокая юная блондинка в лисьем жакете и в черных бархатных брюках клеш. Французская актриса Вирджиния Прадоу. Позади нее на расстоянии одного шага торчали два спортсмена с кирпичными лицами оперов службы наружного наблюдения КГБ. Не скрывая своего профессионального интереса, они в упор разглядывали француженку. А в ее позе был открытый вызов, как на картине Делакруа «Свобода, ведущая народ». В ее огромных темных глазах пылал огонь бешенства, который незадачливый начинающий советский драматург принял, конечно, за огонь любовной страсти. Преодолев острые взгляды ГБшников и швейцара, я подал Вирджинии букет и хотел сказать заученную фразу на французском, но Вирджиния тут же взяла меня под руку, прильнула плечом к моему плечу, отчего ангелы на этом плече разом потеряли дар речи, и быстро повела меня к выходу из отеля, не дав сказать ни слова. Выйдя из гостиницы, я открыл заднюю дверь «Жигуленка», пропустил в машину Вирджинию и с удивлением оглянулся на двух оперов, вышедших за нами следом. Все-таки такой открытой и даже демонстративной слежки за иностранцами я не ожидал. Но тут из машины высунулась рука Вирджинии, она властно дернула меня за рукав, я плюхнулся рядом с ней на сиденье, а Марк тут же дал газ. Я оглянулся и через заднее стекло увидел, что, провожая нас глазами, один из оперов почесал затылок.